Угольнички такие, типа play. 2. Ну там, где output и input. Хорошо. Сколько? 200. Поставил. Вот тут я даже это слышу. Глеб, ты меня слышишь? Нет, не слышно. Вот, тихо было слышно, как ты по струнам проводил. Слышно было слэп. Еще раз. И слышно, как ты что-то играешь. Очень тихо слышно. А у меня медиатор погрызан. Очень тихо слышно. Лагерок. Где именно? Я себя громко слышу, чутко громко, а тебя тихо, очень тихо.